Ситуация. Растет в семье мальчик. Стиль воспитания жесткий, авторитарный. Он знает, что папа самый умный, мудрый и так далее. Агрессию на папе разрядить нельзя, накажут. И агрессия в мальчике копится. Как будет вести себя мальчик, будучи взрослым, мужем, отцом? Решение. Будучи юношей, став мужем и отцом, он, скорее всего, будет разряжаться, давая себе волю. Но просто так разряжаться нельзя, это зло. Поэтому его будет охватывать периодический гнев, так называемый справедливый. Если в семье кто-то не так, как надо, что-то сделает, или не так обходится с ребенком, то появляется право на агрессию, так как его партнер по семье действительно в чем-то виноват. Агрессия, которая годами не имеет выхода, адресуется близким людям. И если на работе нельзя разряжаться по статусу, то дома можно, и даже с удвоенной силой. Если мы без всякой причины можем гневаться, то будет чувство вины, понимание, что это плохо. Но если сорвались в ответ на какой-то проступок партнера, то мы считаем, что поступаем правильно. И чувство вины не испытываем. Если партнер не дает какого-то повода для агрессии, то его можно придумать. Девятая причина конфликтов. Различие темпераментов. Интервью с молодой семьей. Жена. Я раскаляюсь очень быстро, а муж медленно, постепенно. Я знаю, что где-то должен быть барьер. И если я продолжу, то будет буря, взрыв. Я не знала свойств его характера. Он очень спокойный в начале и бурный потом. Это интересно. Муж. Я знал, что женщина эмоциональна. Но как ярко будет это выражаться, я не знал. И это не выпады, это наступление, и не знаешь, как обороняться. Тебя начинают как-то тормошить. Иногда мне не хватает сил. Жена. То, что он не отвечает, мне не нравится. Я говорю, все в пустоту. Мне надо, чтобы он отвечал. Десятая причина конфликта. Отсутствие единого дела. Совместный труд интегрирует семью и оказывает положительное влияние на подрастающее поколение. Совместный труд – условие содержательного общения. Общее дело сплачивает, создает цель дела. Нет дела – нет цели, обострение отношений, обострение чувствительности к слову, к жесту, к мимике, в результате конфликт.